Так думал Егор Иванович, стараясь рассмотреть в пролете переулка дом за зеленым штакетником. Но все случилось иначе. Ольги с Иришкой не оказалось дома, и Егора Ивановича встретил лишь отец. Он сидел в большой комнате за столом, накрытым белой скатертью. Не иначе ждали Егора, белая скатерть на этом столе появлялась в дни праздничные, и колдовал над бутылкой домашнего вина. Он увидел сына, весело сощурился, будто ему плеснули в лицо теплой водой, пошел навстречу Егору, пошатываясь. «Значит, жив-здоров, сынок!» «Жив-здоров!» — повторял он счастливо. «Вижу, неспроста сломить бардинское дерево!» Произнес он и повалился сыну в объятия, всхлипывая. «Прежде он подтаивал не так быстро», — подумал Егор. «Прежде слезы у него были далее, не иначе время добралось и до него. А я уж и счет потерял дням», — произнес Иоанн и ткнулся заметно влажным лицом в плечо сыну. «Не так уж много времени прошло с тех пор, как Егор видел отца последний раз. А старый бардин побелел и, пожалуй, порозовел заметно. Этакая стариковская розоватость, неестественно алая, прозрачная. Да руку, которую сковало больное сердце, научился держать на весу. Значит, жив? Жив!» — сказал Егор, точно извиняясь, что явился к отцу во здравии. «Вот и хорошо», — произнес бардин, и в голосе его уже не было слез. Иоанн отлепился от сына и, как-то сразу подобравшись, пошагал уверенно твердой походкой к столу, где дожидалась его бутылка домашнего вина. «Вот отыскал в подвале три бутылки ягодной. Перед обедом чарочку. Ах, как хорошо!» Он отодвинул от себя бутылку, застеснявшись, и, подобрав больную руку, положил ее на стол. Она, эта рука, вопреки натуре Иоанна, была странно покорна. «Да не подумал ли ты, что я запил на старости лет? Скажи, скажи откровенно, не подумал?» «Нет. Бардины тут защищены броневой сталью». «Верно, Егор, верно!» — встрепенулся Иоанн и пристально посмотрел на сына. «Верно, хотя иногда так худо, что, пожалуй, бы...» Он задумался, опустив глаза. Его брови, заметно разросшиеся, однако, в отличие от снежных волос, ярко смоляные, сейчас нависли над глазами и почти затопили их. Так бывало с ними прежде, когда в сердце его копилась хмарь. «Ходят слухи, вещь собирается. Того гляди, колокола кремлевские проснутся». «Погоди ты, о чем это? Колокола?» — переспросил Егор Иванович. Он не очень понял отца. «Ах да, колокола!» — воскликнул Егор. «Кажется, пора привыкнуть к многозначной бардинской речи. Он ведь говорит о сессии, назначенной на четверг». «Ты прав, прав, отец, вещи. Эх, какой ж такой спех! Кажись, дом в огне, не ровен час пламя мать цепорушит, и вдруг вещи. Я так думаю, как не всемогущ твой язык велеречивый, а с огневым язычишкой ему, пожалуй, не совладать. Да ты знаешь, о чем речь пойдет на вече?» — спросил Егор в сердцах. — «Нет, старик бардин жив, и жива его строптивая суть. Знаешь?» — «Знаю». — «О чем?» Иоанн засмеялся. Да так дерзко взял и захохотал. «Неужели он не знает, о чем пойдет речь на сессии?» «Да нет-нет, скажи, о чем?» Егору казалось, что единым ударом он шибет отца, и тогда, дай бог силы, дело за невеликим как-нибудь доконает. «О чем?» Иоанн все еще хохотал. «Да, о чем речь?» «О молотовской миссии за океан, о большом десанте». «Знает дьявол, что ни говори, а хитер бестия. Намекнул ему кто-то или сам допер? Сам». «И что ты хочешь этим сказать?» спрашивает Егор как можно невозмутимее. «Главное — сохранить вот эту невозмутимость. Не дай бог заметить, что ты потерялся ненароком, что предательское смятение пробралось в твое сердце, не жить тебе, раб Божий Егор. Что ты хочешь этим сказать? Вот так, повторяя одни и те же слова, можно, пожалуй, довести до белого коленя Иоанна. А вот что! Зачем вы людям голову морочите? Вдруг бросил Иоанн, перестав смеяться.